Глава 6. О головах болезных и снах вещих. Арей открыл глаза, когда уже темнеть начало. Весенние деньки легкие, обманчиво теплы, а все ж под вечер холодком тянет. Да и трава отрос, сыреет. Вечерняя роса, она особая, и сил прибавляет, и здоровья. А мой глаза, и уйдут слепые пятна. Рану оботри, и гной из нее выйдет, выплеснется. Кожную какую болячку тоже излечит. Младенчиков вечерняя роса от больного живота спасет. Матерям возвернет покой. А если с хлебную корочку ее съесть, да заживать листом мятным, то и молока прибудет. Верное средство. Бабка им не раз пользовалась. Девки в росах волосы полощут и лицо умывают. Старики примочки делают для ног больных. Да и здоровым она не во вред, если, конечно, не развалиться на тех росах, как Арей. Я уж и будить подумывала. Хоть и сладко он спал, спокойно, да как бы не застудил спину. А он сам глаза открыл, уставился в небо сизое. «Ты не ушла?» Небо весною, что девка перед ярмаркою, один за другим наряды меняет. То синевой убирается, то ружовым, то лиловым, как отныне. И гляди на него, всяк день иное. А надобно было. Глаза ясные, и пусть пахнет от Арея брагою, да ныне тверез. Не надобно. Давно так? Давно. Уже и ноги затекли. Уж не ведаю, смогу ли встать. Да только ноги малая плата. И не жалею. Сидела пока, думала все. Как оно мы жить бы могли, если б... Простишь? Он не вставал. Глядел снизу вверх. Разглядывал. И боязно стало. Чего увидит после царицы-то? А невеста его, небось, собою хороша. Не бывает, чтоб некрасивая боярыня. А может, она на вроде Велимиры нашей, лицом бела, волосом темна или светла. Главное, что кожа у нее гладенькая и мягонькая, будто шелковая, что нет на руках у нее мозолей, что махонькие они, будто бы дитячие. И сама-то она, птичка дивная, сырья слетевшая, шелками шьет. Беседы ведет умные, или не ведет, но и молчит так, что в словах нужды нет. Прежде-то что? Прежде Арею на боярынь заглядываться смыслу не было, а ныне — милостью царской. «Ты видел ее?» — спросила, и сердце сжалось болезненно. «Не видел, и видеть не желаю». «А ну как красиво!» «Глупость!» Он все же сел, за голову руками держась. Что эта сволочь мне подмешала? Самогону, с самым серьезным видом отвечала я. В самогон же. Арей кривовато усмехнулся. Какое коварство! Славушка, мне и вправду стыдно. Я, когда ко мне с этой грамотой пришли, отказался ведь. Мне не нужно было это наследство, веришь? Верю. Я не хотел ввязываться в грызню эту, в... Какой из меня боярин? Раньше, может быть, раньше спал и видел, чтобы он меня признал. А как признал? Они ж знали про завещание. С самого начала знали. Отец не так глуп был, чтобы в доме оставить эту треклятую грамоту. И кому он ее вручил? Неважно. Главное, что этот кто-то решил, что ему выгоднее не исполнять последнюю волю, а боярыню приструнить. Арей поскреб лоб и поморщился. Чешется. Скребусь, что шелудивый. Я все гадал, почему она просто от меня не избавилась. Молвы людской побоялась. Как же? Не позволили. Не забрали. Оставили, будто бы во власти, а убить... Нет, убей она меня. Мигом бы следствие учинили. А ушла, и вот, пригодился наследничек. Я только вздохнула. Каждому боги по силам его посылают. Так бабка сказывала. Да только откуда силы-то взять? И как придушить тихий голос, что нашептывает, будто все к лучшему, что не пара я Арею, и не была парой, что пусть и носил он простые одежи, что звался рабыничем, а растили его, будто боярина. Я же? Я просто за слава из больших барсуков. И сколько книг не прочту, собою ж останусь. Другое дело — боярыня, царская племянница, ежель подумать, благословением божини отмеченная. Глянет Арей на нее и разом позабудет про все обещания. Может, если б меня не было, придумали бы. Изговор — это еще не свадьба за слава. Отказаться царицам не отказывают. Только это слабая отговорка. Я должен был. Должен. Он дернул себя за темную прядь. Собирался взять тебя и в храм. Идиотский план. Думал, что если быстро обвенчают, то... А Кирей... Я понять не могу, почему с ним пошел. Я ведь не пью. Вообще не пью. Не умею. Ничего. Очнется дядюшка. Я уж спрошу, как оно все вышло. Скажи что-нибудь. Что? Скажи, что я дурень. Дурень. Я смахнула со щеки слезу. А вот не буду плакать. Не буду, и все тут. С чего? Все живые, здоровые, при милостях, чтобы их... И что недостоин тебя? Точно, дурень. Я же говорю. Он усмехнулся. Мне другая не нужна. Я... Заслава, пожалуйста, поверь. Верю. Он тряхнул головой и, вытащив из-за голенища маленький ножичек, полоснул себя по ладони. Алая руда полилась на траву. Я, Арей, клянусь силою своею, что не будет у меня другой жены, кроме Заславы, внучки Берендеевой. Надобно было остановить. Я б успела, я б сумела, удержала. Но не стала. Он ведает, что творит. А я ведаю? Так оно надежней. Арей стряхнул капли крови и руку порезанную протянул. Залечишь? Разве ж можно было отказать ему? Тою ночью спалось мне беспокойственно. Полночи ерзала, неспособная улечься. То на один бок лягу, мулька, то на другой перевернуся, а все одно — никак. Будто не перина подо мною пуховая, но матрац тонюсенький, соломою набитый, и колется, и зудит с того шкура. И не солома то, а совесть моя, которая взяла и к ночи, будь неладно, очнулася. А ну, как не получится у меня с моим последним женихом поладить, и пойду за него замуж, что будет? Я-то, может, претерплюся, небось, не первая и не последняя, кого против воли отдавали. А Арей? Он клятву принес, и лазеек в ней не оставил. И будет ему выбор. Или одинцом оставаться, ожидаючи, когда ж супруг мой, чтоб его до сроку марана прибрала, приставится, или клятву рушить, и силы лишаться. Нельзя было так. Ни из обиды, ни из жадности, ни из жалости к себе несчастной. Нельзя. Да только слово «вылетевшее» не поймаешь, в клетку не запрешь, и кровь пролитая в жилы не вернется. Так что лежи, Заслава, спи. И глаза все ж закрылися. Упала я будто бы в болото, но не то, не снежное, знакомое до тошноты. Нынешнее со снегов свободно, зелено, пухло. Поросло мелкой травкой, которая в народе пустозвонкой зовется, а по-научному, если шейхцерия. Бесполезная она и вредная даже. Ее топленники и болотники по трясинам и топям расстилают, чтоб зеленели они, да солнцу глаза не мозолили, а то выжжет еще. А я вот стою и чую, что под ногами глыбь глубокая. Ворохнуся и ухну в нее, следов не сыщут. На помощь звать? Так кто отзовется? А ты попробуй, девонька. Раздался знакомый такой старушечий голосок. «С тебя ж не убудет!» Оглянулася. Стоит давешняя старуха, сгорбленная космата, волосья седые из-под платка черного выбиваются, свисают до самой травы, которая под ногами старушечьими, в лапти худыми обутыми гнется, что кланяется. «Доброго вам дня, бабушка!» Сказываю, а у самой-то зуб на зуб не попадает. Страшно, потому как сон сну рознь, иные-то не выпускают, и тогда отходит человек в этом самом сне, а прочие лишь кивают печальственно, мол, сердце не выдержало, или еще это мозговая жилка оборвалась, сиречь инсульт. И тебе доброго, деточка, Старуха осклабилась широко-широко, а зубы у ней белые, ровные, что у молодой. «Давно уж не виделися. Чего нового в мире деется?» «Да вот царь скоро того». Слово то я не посмела вслух сказать, даже во сне, а то ж про царских соглядатаев всякое сказывали. Нет, конечно, не верю я, что во сны они способны ходить, но все ж лучше уж лишний раз промолчать. Старуха головой покачала укоризненно и крестом божининым солнечным себя осенила. «Горе-то какое! Вновь осиротеет землица. А что, наследничек? Есть?» «Сказывают, есть. Только никто его не видывал». «Что ж так?» Я руками развела и сказала одно, что могла. «Тайна это. Извести хотят. Вот и прячет царица-матушка». «Хорошо прячет». «Вестимо, хорошо». «Это верно». Старуха подала мне руку. «Только когда крепко прячешь, главное, чтобы сам потом отыскать сумел. Пойдем, деточка, чаю попьем». «Спасибо». Я руки коснулась, холодная, что камень старый, но дорожка под моими ногами твердою сделалась, а под ней все одно топь. Чую я ее. «Только чаю я...» «Опасаешься?» — усмехнулась старуха. «Ваша правда». Уж не поймите превратственно, однако же мне бы возвернуться. Возвернешься, за слава, возвернешься. Проклятием нашим клянусь. Идем. Времени у нас немного. Пока луна спит, могу я путями иными ходить. Да только стара стала, ослабла, и каждый шаг силы тянет. Этак и вовсе обессилить можно. Идет, ведет. И вот уже позади остались пустозвонные топи, в которых редко да проклевывались синие озерца. На берегах их уж сабельник зацвел. А где он, там и кровохлебка будет, травка махонькая, невзрачная, зато способная избавить человека от кровяной да родильной горячки. Я оглянулась. «После, деточка». Старуха пальцы мои сжала. «Еще успеешь набрать травок. Тут много чего растет. Вот курослеп малый и великий, еще лапчатка есть, ну да она невелика редкость, чебрец, клюква, цвет багульников, белолистник, болота богаты. Главное уметь сие богатство собрать, ты сумеешь». Вновь не успела я увидать, как клятый остров возник. Откуда во? Вот не было его. А вот нате, стоит, выкатился из туману. И вновь заборы, люди, сохнут сети, мужичок лачонку чинит, как в прошлый раз. «Он ее какую сотню лет чинит», — сказала старуха. «А она на следующую ночь вновь худою делается. Или вот Марфа нашая устала блины печь. Чего только не делала, порося забила. Целую в печь сунула, а утром порося в загоне капошкается, а тесто на блины заведенное булькает. У Никняты старшенький животом все мается. Пацаненку 12-я зима пошла. Наелся с дуру зеленых яблок. И к вечеру чуть попускает, а с утра все наново». Она вела меня по узкой улочке, а люди будто бы и не замечали. «Не видят. Они в ином мире. А мы? Мы тут ныне гостями. Вот чутка погостюешь, и отпущу я тебя». «Куда? Уж не на то ли болото?» «Не меня тебе бояться надобно, девонька», — молвила старуха, и встала перед нами хата, древняя-предревняя, в земле копанная, а сверху крышу из дранки крытая, окна дыры рыбьими пузырями затянуты, дверь шкурой прикрыта. «Проходь, гостью будешь». Старуха шкуру откинула и, глянув на меня, а глаза-то, что у рыбы, круглые да белые, молвила. «Пересвятою меня звали. Правда, давно сие было. Так давно, что позабыть бы, но не позволено нам забывать». В хате потолок низенький, мне и не разогнуться, сетью затянутый. А с сети тое свисают, что трав пучки сушеных, что низки чешуи рыбьей, что хребты белые обглоданные. Печка-мазанка в полкомнаты раскинулася, раскрыла черный зев, паутиною заросшей. За нею горшок треснутый виднеется, прислонилась к углу кочерга кривая. «Сядь, не побрезгуй!» Старуха смахнула со стола крошки. Кривобокий, и ни скатерки, ни рогожки даже. Голое дерево глядится сырым, и прикасаться к нему боязно. «Ну, сон же ж! Я помню, что сплю!» Оттого и сажусь на чурочку, что стоит в хате за место лавки. «Кваску не предлагаю!» Пересвята налила себе из кривобокого кувшина. «Племянник мой лепил, еще когда мастеровать учился. Пусть примет божиня душу его. Про нас всякое сказывали, знаю. И за годы-то языки наплели, напридумывали. Хочешь знать, как оно на самом деле было?» «Не хочу. У меня уж от знания лишних голова того и гляди, треснет, что твой кувшин. Да разве ж выйдет отказаться от этакой чести? Коли что-то очутилось, то буду слухать. А квас палился, темный, духмяный. Правда, если прислушаться, то с рыбьим душком. Ну что уж тут сделаешь, вся их деревушка рыбою пропахла». «Началось все в стародавние времена, когда еще царствия русского вовсе не было, а были лишь княжества удельные, и на каждом князь сидел, важный, что петух курятники. Бывало княжество всего полторы деревни, и князь всех мужиков по харям их ведает. Да что мужиков, каждая свинья ему знакомая. Да только все одно, нос удерет, взденет шапку драгоценную, шабельку повесит, и все, князь он, а у самого портки драные, и не суть важно. Ходили князья друг ко другу, кто в гости, но больше воевать. У соседа, если послабше стал, милое дело землицы отгрызть. А коль не выйдет, так хоть пограбить. Люду простому, сама разумеешь, тяжко приходилось. Что не лето, то хаты пожгут, мужиков посекут, девок тех на веселье. В зимку-то им чего? У них амбары полные, а люд мается. Кто дубовую кору с мукой мешает? Кто вовсе отходит тихо? И азары, конечно, те зело полюбили на земли эти ходить. А чего ж не сходить? Князья-то друг с другом собачатся гораздые, а пред азарами шеи гнут, откупаются. Кем? А тем же людом простым. Квас она прихлебывала шумно. Я ж сидела, глядела. На паутину, на вязки трав, которые тронь и рассыплются прахом. И боязно мне было, что навек я в этой хате останусь, в этом сне. Нашу-то деревеньку тоже полили, раз и другой. Князья, потом азары прошли, но от них люди в болотах схоронились, а не-то огненного духу дети. Воды страсть, до чего не любят, и в болото по воле своей в жизни не полезли б. Тогда-то и втемяшилось нашему старости тогдашнему вовсе на болото переселиться. Мы-то болот не боялись, жили тут, если не от начала времен, то как предки наши поселились, то и жили. Бабы вон за ягодой ухаживали, мужики зверя били. Детвора и та знала, как тропу увидать. А с народцем местным наш ведун договаривался. То куру им поднесет, то бус для кикимор. Они ж хоть страшные, а все девки. То еще чего. Хороший был мужик. На меня заглядывался. Я представила того ведуна, который на этакую старуху заглядывался. И жалко мне его стало. Неужто во всем селе бабы иной не сыскалась? Ведаю, любовь она злая, но чтоб до такого — страх. А Пересвята, будто подглядевши мои мысли, захихикала, рот рукою прикрыла морщинистой, а у самой пальцы, что из дерева струганные, да наспех, кривые и черные. Ногти отросли, землица под ними забилася. Впору репу сеять, прорастет. Ох, девонька, повеселила! Мне-то тогда 14-й годок шел только. Невестою была, завидною невестою. У батьки-то моего и кони, две коровы, и коз было, куры, гусаки. В хате мы все на перинах лёживали. Многие были прады меня в дом взять. Небось и староста для своего сыночка подумывал, чтоб вторую женою. Не гляди так, прежде-то уклад иной был. Говорю ж, как ни война, мужиков посекут. И что бабам? Одинокими до века жить и каждой по особице помирать. Уж лучше в чужой дом, вторую аль третью женой пойти, а там, коль случится беда, то и деток разом вырастят, и хозяйствие не запустят. Многие так делали. Странно сие. Нам-то жрец сказывал, что божению заповедано, чтобы каждому мужчине по жене одной, а каждой жене по мужу. И что было сие всегда так, только у азар, безбожников, можно жен брать, сколько душеньки восхочется. Мне все интересно было, как они там, жены эти, уживаются промеж собой. Бывало, что и сестры не ладят, а тут жены. И мужа делить, опять же ж. Но с другой стороны, может, оно и удобно. Одна пол метет, другая огороду полит, третья с детятями. Четвертая кошеварит, но я такого не желала. Ладно бы первую и старшую, нет. А ведун вот захаживал. Сперва-то я его побаивалась. А что, огромен, космат, нелюдим. Его и кликали так, нелюд. Он не обижался. Уж потом я уразумела, что добрый он. Придет, бывало, сядет на лавку, на меня поглядывает. Сумку свою раскроет и давай выкладывать, что шкатулочку махонькую из двух раковин сделанную, а раковины те в перламутрах так и переливаются, что орешков лесных горсточку, что ткани отрез тонкая и легкая. Теперь-то ведаю, русалий шелк, редкость, каковой и у царицы вашей нету. Сказки баил про то, кто где живет. Мы с сестрами посядьма и слухаем, рты пооткрывавши. И когда батька мой сказал, что нелюд сватается, что за меня не просто выкуп, а жемчугами дает, я не стала противиться. Конечно, мало ведала, что там меж мужем и женою бывает. Мнилось, стану я хату его убирать, пироги печь да кошеварить, и он будет мне одной свои гештории сказывать. Пересвята вздохнула тягостно. Тут он жил. Не гляди, что убогонько. В прежние-то времена все так жили, только у одних в хате пятеро-шестеро, да еще скотина, чтоб волки не задрали, да нечистый не свел. А мы вдвоем жили. Вот этого я не могла себе представить. Пятеро? Тут и троим-то не развернуться. Куда пятерых, да еще со скотиной? Мы-то на зимку куронят, коль случалися, в хату брали. Или еще теля. Но то не мы, курманчиха прибрала, чтоб в хлеву не померзла. Но наши хаты поболее, чем этая. А что толку было хаты ставить, когда придут да пожгут? В землянке-то проще. Крышу раскидают, попалят, так ее новую поставить недолго. Хатуш, поди, отстрой. Нет, заславушка, иные были времена. Так вот, когда нелюд ко мне посватался, аккурат тогда староста к нему захаживать стал. И все-то плакался, что жизни никакой нет. Нелюд хоть и силен, да куда ему супроть азар? Придут. Все порушат, и ладно, если просто пожгут, так ведь над девками поглумятся, а то и в полон угонят, продадут у себя в степях. Нелюд, надежей его звали, Она смахнула корявым пальцем слезинку. «Не будь меня, не стал бы он слухать, а тут верно подумал, что и вправду оно, может, и ничего не случится б, а может, у всякого своя судьба, и негоже человеку ее ломать. Он на болото ушел, ушел, что сгинул, и день его не было, и другой, и третий. Я уж извелася вся, а он на семый явился, лицом белый, дышит едва-едва, пришел и рухнул, книжицу мне протянул, велел сховать, да никому и никогда не показывать. Я и сховала. Староста, как заслышал, что вернулся мой надежа, так мигом прилетел. Все начал допытываться, когда ж тут с болотниками договору весть будет. До того ему втемяшилося на болото, и ладно просто, а нет, всею веской желал, чтоб и с курами, и со скотиною, и с прочим добром князем болотным вздумал стать. Мне вспомнился давешний староста, угодливый и лесоватый. «Это не он», — отмахнулась старуха, — «правнук егонный, в прадеда пошел, да послабей. У того воля была, а этот только и гораздо, что крутится в юном. Да крутилися. В тот-то вечер надежа и глаз открыть не сумел. Староста разохался, спужался, что через свои бредни вовсе без ведуна останемся. А на болотах оно никак не можно, мигом изведут. Он и старостиху прислал с медами да травами, чтоб лечила. Она только руками развела, дескать, надорвался он. Оставила медов, запарила чебреца с малиновыми ветками. Велела поить. После еще кору прислала на суп. Суп куриный болезным — самое первое дело. Я и выпаивала, говорить стала. До того все он больше сказывал, а я слухала. Кто я против него? Девка дурная. Да и старше он был, на сотню лет почитай. Что ему со мною обсуждать с глупою? Я это разумела и помалкивала. А тут боязно вдруг сделалось. Ну, как и вправду отойдет. И поила его, и растирала. И шептала, чтоб не вздумал помирать. Рассказывать стала. Глупости какие-то. Про старосту, про жену егонную, про всех егонных женок. У него аж на четверо было. Ох, и лаялися они. Правда, когда староста браги перебирал, то мирились и разом ему лоб клевали. Неважно. Главное, что говорила и говорила. А он лежал, ни живой, ни мертвый. После глаза открыл и молвил, мол, сделал я такое, от чего теперь жить тошно. И раз так, то недолго ему осталось. Жаль мне стало неведомого ведуна. Хорошим ли был человеком? Дурным? Ежель через него все вышло, то не сам же ж. Небось, я б тоже многое сотворила б, чтоб дом до родных уберечь от азарли, от князей, от иной напасти. Не мне судить. Глядишь, и меня не осудят. Он-то на ноги встал и старосту покликал и сказал, что, мол, сговорился с хозяином. Вот. Старуха пожевала губами. И коль староста желает, то завтра же нелюд ему дорогу покажет к месту, где новая деревня стоять будет. Что до этой деревни ни одна стрела не долетит, ни один человек не дойдет, только цена велика. Готов ли староста платить ее? Каждые 5 лет отдавать девку в жены хозяину, что на меньшее тот не согласный. И если люди не пойдут, то и договору не быть. Тяжко вздохнула Пересвята. Я сама-то, как услыхала, обомлела, чтоб живого человека нечисти отдать. А староста тот стал говорить, что цена-то, конечно, велика, только ж разве не больше девок помирает? кто от стрел, кого насильники умучивают, кого в полон угоняют, что скоро вовсе село обезлюдит, что много он говорил, красиво, и выходило, что за жертву эту малую многие жить станут. Она вдруг выплеснула квас да на стол. Растекся он темной лужей. «Гляди, Заслава, этому меня Надежа научил, многому научил. В том мое проклятие». Я глянула. «Нет, во снах-то всякое случается. Бывает, что и лужа квасу волшебным зеркалом становится. Чему удивиться?» Разверзлась чернота, посветлела, и гляжу я, да на деревеньку гляжу, махонькую, будто бы для лялек ставленную. Дома домишечки тесны да темны, видны крышами одинаковыми, дранкой укрытыми. Меж тех домов куры бродят, детишки в земле копошатся, важный гусак в луже разлегся, да шипит на того, кто к оной луже подойти дерзнет. Шея у гусака длинная, клюв рудый. Красота. Так мы жили, неплохо и нехорошо, как все живут. Лучшего захотелось, и староста наш, тот стал Надежу обхаживать, мол, каждый год люди дань хозяину платят. Тем летом девки на болото пошли, и что матренка не возвернулась, а мальчишка, который в бычаге потонул, а иные болотною лихоманкой унесенные, и не проще ль уж отдать одну девку, чтоб остальные в покое благоденствовали, говорит и на меня поглядывает, и Надежа смотрит. Вижу хатку, на особицу поставленную, и в хатке той человека косматого, сумрачного, что медведь-шатун, и саму Пересвяту. Красива ли она была? Махонькая, смуглявая да темноволосая, с носиком востреньким, с глазками ясными, ходит и что-то говорит, яростно, зло, руками машет, что мельница ветряная. «Это я его уговариваю, что на болото уйдем, что заживем по-новому, без страху, что...» Пересвято коснулась лужи. Согласился он. И на другое утро хозяин вот ничего не делает без платы. Выбрали девку. Сирот при селе много было, разбирали по домам. Жили они, вот как жилось, а так и жили. Обещали ее сестер замуж выдать в хорошие-то дома. Вот Ануська и согласилась, заради общего блага. Шла девка на болото. Богато убрана, летник зеленый, видно, что с чужого плеча. Велик ей, широк, подарен стало быть. На голове венчик расшитый. Иные наши говорили, что пустое это дело, нарядами рядить, чего добро в болоте тонуть. Но Надежа сказал, что бесчестное это дело, невесту из дому в рвани не пускать. Может, обидеться хозяин, решит еще, что дали ему худую девку. Идет. И болото к ней само тянется. Вот ступила ножка на мхи, и девка обернулась, и такое в ее глазах было, что я не сдюжила. Помню этот взгляд. Он мне все сердце перевернул. Старуха прикрыла картинку морщинистой рукой. Я тогда только и крикнула, что, мол, доволи, что «а болото возьми и проглоти ее». Вот стояла, а вот и не Машечки. Лежат зеленые топи, яркие да нарядные, только клюква красными бубинами поверху рассыпалась, хотя ж на клюкву еще не время. Надежа с того дня хворать стал и меня учить, потому как договор есть, пока залог его существует, и мне он и залог хранить надобно. Старуха сгорбилась. Село-то было исполнено. На другое утро пролегла тропа. Да не тропа, цельная дорога. И вижу я, как по той дороге, широкой и гладкой, каковых во всем свете не бывает, люди идут. На себе тюки со скрабом тащут, иные под водами, скотину гонят. Дети птицу да кос упертых волокут. Живности-то про договор не объяснишь, а болото они сторожиться привычные. Идет дорога, тянется. В самые глубины, куда и рискованные охотники не заглядывали. И вот уже притомились люди. Им томнилось, что раз и все будет, а тут путь без конца. И зароптали, заоглядывались, иные в слезы, иные в крик. Стали говорить, что запродался надежа. Сейчас как заведет их и бросит нечисти на поживу. Он-то мог бы охолонуть, напомнить, что все едино их волею. Да не стал. Дошли. Проклятый остров зеленел. И не был он, верно, еще проклятым, а обыкновенным островом, какие случаются промеж болот. Крепкая земля, на которой вздымаются сосны огроменные до самого неба. Живицею сочатся стволы чешуйчатые их, будто в броню убранные. Ветви покачиваются, гудят. По краешку самому светлые березки выстроились, что девки, дорогих гостей встречающие. Застучали топоры, завизжали пилы, строили дома гуртами, спеша до морозов управиться. А бабы, обжившиеся, сварки чинили, разбирали, кто и где жить станет. Одной с краю неохота, другой в центре тесно. Мужик с бородою окладистою, знай, похаживает, брюхо оглаживает и покрикивает, что на мужиков, что на баб, мол, не делиться им надо, а за скотиною глядеть, за детьми. Построились, зажили, что сказать, неплохо зажили. Хозяин слово свое сдержал. И туточки недалече озера открылись. В них и рыба пришла всякая, что карась, что карп ленивый, что щука. Зверь вновь же на болото заглядывал. Вот с хлебом тяжковато было. Но и тут надежа подсказал. Наносили земли на крыши. Там и стали сеять. Много аль нет, но хватало. Мы-то хлебом не балованные были сперва. Я глядела, как разрасталась деревенька. Вот стал дом первый. На два поверха, да с крышею, из досок деланный. Наличники резные, крылечко горбиком — красота. И староста ножом своим кнутом помахивает, но так, для порядку. Те-то хлопочут радостно, мол, наконец-то заживем по-людски. Росли и иные хаты, поднимали к небесам толстенные стены, расправляли крылья крыш, и не было недостатку ни в дереве, ни в коре, ни в белом болотном мху. Крепко было слово хозяина. К надеже тоже приходили с поклоном, мол, скажи где, и поставим тебе, спасителю, хоромы, не хуже старостиных. Только он отказался. «Не захотел. Такая цена уплачена. И одно, когда за других, а другое — самому с нее иметь. Он бы ушел, когда б мог, а не мог. То и сам вот яму копал, сам бревна таскал, накатом клал. Наши-то дивились, не понимали и боялись того, что не понимают». Нет, они и прежде-то опасались, но опасение одно, а страх иное. На прежнем-то месте надежу не сторонились, и детей от него не прятали. Ни в одну самую дурную голову прийти не могло, что он их сглазит. А тут вроде с уважением все, с поклонами, да только завидя, сбегчи спешили. Вот и вышло, что мы вдвоем остались. Видела я и мужика давешнего угрюмого, как по болотам ходил, будто по ковру, как за ним девчонка смуглявая бегала. Ну, не бегала, на болотах не больно-то, побегаешь. Ходила, переваливалась в чужих сапожищах, столь великих, что мало не выпрыгивала с них. Перевязаны сапоги оные ремешками кожаными, перемотаны плечи платком пуховым, от лихоманки наипервейшее дело. Голова тряпицею замотана, чтоб не лезли в нее лосиные вши. На спине у девчушки той корзина, едва ль за хозяйку не большая. Останавливается она, вздыхает, но не смеет жаловаться. Тогда-то мне стоило глаза закрыть, и видела взгляд ее, и все думала, а ну как остались бы мы, может, и нашла бы она себе супруга по нраву, может, детки бы пошли, и бедная, но жила б, или нет, как знать. Говорят, тем годом азары крепко по землице нашей прогулялись, огнем и мечом едва вовсе не обезлюдили. Старуха вздохнула и вновь рукой провела, стирая картину. Училась я, жаловаться не смела, он бы не кричал, не попрекал, но просто глянул бы. Я и сама. Нет, не думай, порой тошно становилось, хоть к тятьке беги. Тот дом поставил хороший, он у нас и прежде хозяйственный был, но не и вовсе развернулся. Сперва рыбу ловил, вялил да коптил, сушил, из костей муку толок, да и чешую с хвостами в дело пускал. Возили мы рыбу в Пелюшичи. Было такое селение за краем болот. Там люд свое дело ведал, овец держал тонкоронных. Даром, что слева болото, зато справа луга заливные. Князь бережет, что людей, что овец. Шерсть-то их легка и тонка, шали вовсе мало что недрагоценные. Возили в Пелюшичи рыбу и муку ту самую, и шкуры, дичину, торговали помаленьку. Купцы сие дело быстро смекнули, взамен потянулись к пелюшичам подводы с мукой да нехитрым скрабом. Отец все меня жалел, что живу бедно. Надежа-то не больно хозяйством занимался. Ему что, сыт, одет и того довольно. И меня приучил как-то. Хотя не скажу, что вовсе сестрам с их нарядами и платками не завидовала. А как 4 года минуло, пролетели одним днем, люди забеспокоились. Надо хозяину новую невесту отправлять. Да кого? Все друг на друга поглядывают, дочерей прячут, приговаривают, что слабы и болезны, а староста наш смекнул быстро и мужиков в хате кликнул. Мол, не дело это, чтоб своих, что надобно в тех же Пелюшичах девку сосватать, хорошо б сироту. Сирот-то множество в те времена было. Вот и отправился егонный сын за невестою. Недолго ездил, привез девку, красивую да молодую, сильную. Не знаю, чего ей обещано было, да только старостины жены скоренько в семью ее приняли. И, стало быть, не обманули хозяина. Была чужою, стала нашею, беловодскою. Ей-то ничего сказывать не стали. Приодели для свадьбы, всем селом наряд справляли, поднесли чарку с вином дурманным и отвели. Было как прежде. Девка, правда, затуманенная, задурманенная, шагнула и ухнула в болото, и ни следочка не осталось. А люди столы из хат вынесли, укрыли скатерочками, снедью заставили, выкатили бочки с хмельным пивом. Празднуют, стало быть. И так мне с того празднования тошно сделалося. Почти забыла, что сон сие. Просто сон. Так и жили. Надежа еще 2 свадьбы пережить сумел, а после слег. Ноги отказали. До самой смерти своей не поднимался, а отходил он муторно. Ко мне отец младшенькую послал. Заслышал, что Надежа канает, вот и забоялся. Силу-то передать надо кому, а кому? Отец меня любил, не желал тяжкое колдовское судьбины. Но как было Надежу бросить одного? Я от него только ласку и видывала. Осталась. И староста наш Как смекнул, к чему дело идет, скоренько объявился. Стал меня уговаривать, чтоб, значит, силу приняла. Кому, как не мне, я ж своя, с малоленства он меня знает. Ведает, что на дурное тратиться не стану, что буду договор блюсть и благоденствие наше длить. И уж так упрашивал. Надежа, тот старосту как видел, так прям трястися начинал. Погнал бы, когда б мог, да только куда ему? И я кто? Девка. Слухаю, и вроде как верно он все сказывает. Надобно беречь дом, сестер моих. Они-то замуж повыходили, детки пошли. Как этих деток да в старый мир выкинуть? И их же подбил, что ласкаво, что нежано, ко мне каждый день бегать повадились плакаться. Мол, помрет мой муж, и что тогда со всеми нами будет? Старуха тронула лужу, которая вновь стала лишь лужею. И сдалася я, не выдюжила. Страшно было? Было. Когда час пришел, мне Надежа велел из дому идти. Я и вышла, а после дверь-то приоткрыла, шмыгнула тенью. Он уж и не узнавал никого. Лежал на лавке, сипел, хрипел, метался в горячке. Я подошла и руку на лоб положила. Сила-то и перетекла, горячая и холодная разом, как вода ключевая. А он в последний миг глаза и открыл. Спросил, что, мол, делаю. А я ему сказала, что не хочу, чтобы он мучился. Соврала в последний-то миг. Или не соврала. Всей правды не сказала. Он-то понял. И усмехнулся так. Молвил, что все ответы в той книге, которую я храню, чтоб прочла ее, но больше никому не показывала, что книга эта я многих на дурное подбить способна. Запах рыбы сделался тяжелым. Этак пахнет на нерест, когда выходят рыбачьи широкие лодки, тянут сети, городят русла, а после вывозят, вываливают на берегу горы живого серебра. Тогда-то рыбу и потрошат, возвертая потрохи в воду, и чистят, и тут же солью крупную засыпают, нанизывают на бичеву, чтоб сохло, значится. Дурной запах. И скользкие от рыбьей крови руки, пальцы чешуёю исцарапанные, и тошнота, что к горлу подкатывает. Нет, не любила я такие дни. Благо длились и они недолго. Книга. Я в нее не сразу заглянуть посмела. Надежу сама хоронила. Никто из села мне не пожелал помочь. Обернула в холстину, взвалила на лапы еловые, сволокла к вырубкам да костер сложила. Наши-то последнее время все больше болоту кланялися, и мертвяков хоронили в багне. Оно так и проще. Небось, болото все примет. А дрова дороги. Вот. И вновь потекла жизнь в селе. Глядела я на нее и дивилась. Вот встали по границе вешки резные, да не с божининым ликом, и не с сестрицей ее, которые, знаю, ставили порой, чтоб минули село чума да холера. Нет, резали на них харю плоскую, будто рыбью, с бородою длинною косматой. Шелестела страницами книга заветная, делилась знанием. И вот встал посеред села дом для ведуньи Пересвяты. Лег на плечи ее платок узорчатый, шерстяной. Идет она, хранительница, метет дорожки подолом душегреи плюшевой. На шее ожерелье из жемчуга в три ряда, на руках запястья золотые да с каменьями. Важна, и каждый встречный ей кланяется. Матушкой Пресвятой величают и спрашают об удаче. Тиха книга, мала, на сером пергаменте писана, Да так, что не каждый прочесть сподобится. И пусть толщиною она с мизинчик, а зачарована так, что на каждый вопрос ответ даст. Договор продлить продлят, накроют столы свадебные по новому обычаю, угощения выставят богатые, и нечисти на болото снесут, что пирогов хлебных, что щук целиком запеченных, и сливянкою не обидят, хотя иные мужики и поговаривали, что дурное это дело сливянку в трясину лить, им там в багне и первача хватило бы, не суть. Главное, что выведут из избы ведуньи невесту, приоденут, закрутят в покрывало драгоценные, но босую оставят по некоему своему обычаю, накинут на лицо платок, чтоб не видеть ни лица этого, ни взгляда задурманенного, отведут к краю багны и поклонятся вслед, мол, вот тебе новая жена, хозяин вот, краше прежней, уж не серчай. И матушка Пересвята словом своим благословит невесту проклятую, примет ее болото, и будет еще на год удачи. От чего на год? От того за слава, что всего-то людям мало, ответствовала старуха. Сперва о чем просили? О том, чтоб выжить. Вот и дал хозяин вот, что землицы, что еды. Но как пожили, так большего восхотелось. Воды богаты, в них, окромя рыбы, всякого много. Есть жемчуга, что обыкновенный, что русалий, который не всяк князь купить сподобится. Есть золотые заклятые клады, есть кости зверей диковинных, магикам зело потребные, есть черная жижа, многие болезни исцелить способная. Всего есть, ежель готов цену дать правильную. Я давала. Сперва-то как жила, как при надеже привыкла, а после старостиха платочек принесла шелковый в подарок, после цепку серебряну, отрез и другой, пирожков с печенкою попросила о малом, удачи для сыночка ее, который свой дом ставил. Одно и другое, и третье, и сама не заметила, кем стала. Да и то по нраву сие мне было. Росло беловодье, шли годы, и за каждый прожитый платить приходилось. И разъезжались и хлопцы по селам и весям, искали себе жен. Сами искали, чтоб молода и красива, чтоб сильна и сирота. Или с такой семьи, при которой лучше сиротою быть. Богатело беловодье, сменялись люди, и вот уж все привыкли к заведенному порядку. Пересвета старела. Она, сидя передо мною, пролистывала годы, что страницы в книге, глядя на саму себя с удивлением, с насмешкой. «Никто не вечен. В книге той многие способы были, чтоб жизнь продлить. И чего там жизнь? Молодость. Вот и длила я. Какою ценою, не спрашивай. Но все переменилось. Как-то парень один из наших, за невестою отправленный, привез и невесту, и сестрицу ейную малолетнюю, которая следом увязалася. Сие, конечно, не дело, да только он руками разводил, мол, не в лесу ж ее кидать было. Да и невестушка за сестрицу просила, и мала она, и справна, и работяща, не станет обузою, пусть возьмет новая родня ее в дом. Только ж сама разумеешь. Пересвята помолчала. Стоя девки и началось. Я ее прибрала, увидела искорку махонькую дара. Не то чтобы о смерти скорой думала, скорее уж о том, что неплохо помощницу завести. Пусть бы она на болото хаживала, травы собирала, зелья варила, котлы чистила и в хате прибиралась. Старшую-то, как водится, хозяину отдали. Младшая плакала, конечно, но и слезы откипели. Стали мы жить. Я сама не понимала, как истосковалась одна. Девочка и вправду хорошей была, не ленивая, в руках все горит, а сама ласковая, ласковая. Беленькая, худенькая, малохольная, мечется по хате, спешит угодить хозяйке, глядит на ту глазами круглыми, с восторгом немым, который мне не понять. Неужто не ведает, что с сестрицею приключилось? Ох, ведает! И простила, стало быть? А сама-то не боится, что подрастет и ее к хозяину спровадят. Она росла. Своих деток у меня не было, хотя и сватались мужики, смех один. Боялись, а все одно лезли, лезли. Я всех завернула. Поначалу все понадеже тосковала, а после глянула и подумала, а оно мне надобно. Мужние жены колотятся, хозяйствия тянут, мужа обихаживают, а они, мужики, ходят, что петухи, довольные. Нет уж, я сама по себе. Вот и привязалась к Агнии, так ее звали. Да и как не привязаться? Робкая дитятка, славная, все заради меня сделать готова. Я так думала. Жили мы, не тужили. Я ее учила помаленьку, чего сама ведаю. Она ж и при доме, и при огороде была. И только как подросла, стала выспрашивать, отчего мы девок в болоте топим. Нет, она знала уже про договор, про хозяина, вот, про... У нас о том говорить не любили, но поди ж ты вытянула из детворы. И давай выспрашивать, как оно и что, правда ль и ее отправят в невесты. Я-то убеждать стала, что не позволю, что я договор блюду, а стало быть, власть на том имею. И как-то один разговор, другой. Сама не ведаю, как рассказала ей про книгу заветную и показала ее. Пообещала, что как станет срок, то она эту книгу в руки получит, а с нею и силу мою. Пересвята замолчала. Она глядела в заклятое зеркало, и я с нею. Белая девочка, худенькая, махонькая, что ромашка. Дунь на такую и унесет, закружит былиночкой. Да только глаза у оной ромашки блеснули нехорошо. Вот потянула к книге ручонки, коснулась серой обложки и отпустила, потупилась, заговорила чего-то, а чего — не слышу. Просить меня стала, чтоб, значит, я ее тому языку, на котором книга писана, научила. А я что? Мне сие только в радость. Она учится, и матушкой меня величает, все кланяется, приговаривает, до чего я разумна, и хорошо объясняю, мне б задуматься, да гордыня за слава. У всех нас есть свой грех. У кого жадность, у кого гневливость, а у меня вот гордыня. Возомнилось мне, что сделаю из Агнии чародейку, и что с нею вдвоем мы сумеем из села сотворить город, а с того города и цельная земля пойдет. И будем мы ею править, ни староста, ни князья, но чародейки, силы неуемной. Серая книга манила девушку, звала, и сама норовила раскрыться на нужной странице. И что с того, что девица пока лишь по слогам читать умела, а сотворить того описанного и вовсе не могла? Нет, я, конечно, не была так глупа, чтоб сходу и во всем ей поверить. Клятву с нее взяла, что будет послушна моему слову во всем. Она и дала, и тем я успокоилась. Училась Агния легко, это я теперь разумею. Тогда ж видела, что старается изо всех сил, но ничегошеньки у нее не выходит. Склонились над книгой две головы, светлая и темная. Вот водит Агния пальчиком по древним символам, повторяет. А Пересвята, матушка Пересвята, строгая и некрасивая, пусть и в убранстве дорогом, хмурится, поправляет. «Закончилось все одного дня. Я ушла на болото за ордынь травой, а тут...» И она водится, хитрая, заклятая, не везде растет, но на пустоши старой, где некогда магика убили. Сила его в землицу ушла, вот и проснулась в той землице. Семя ордынь травы проросло белесыми стрелками. Я кивнула. Про травку эту лишь слышала, а встречать вовсе не доводилось. В книге вот еще картинка была, и вправду. Белесая, не стебельки, иглы будто бы, только длиннючие. Хрупка она, нежна, чуть придавишь и разлетится на осколки, которые мигом силу утратят. Собирают ордынь траву при полной луне, да по первой росе, когда становятся стебли мягонькими. Укладывают в пух, да в дом несут, где не сушат, не трут, но заливают траву крепким вином. А уж заливши, в землю закапывают. И там стоит бутыль 4 седмицы. Бабка сказывала, что такое вино силою немалой набирается, и пары капель хватит, чтобы от сердечной хвори избавить, старику силы вернуть, больному здоровье. Нет, крепка ордынь трава, да только растет мало где, и не всякому в руки дается. «Отправилась я за ней», — меж тем продолжила рассказ Пересвята. «Агнию ж на хозяйстве оставила, дом блюсти, и ежель кто с хворобой какой явится, спокойно уходила. Кто ж знал?» Она отерла лицо. «Дошла я до пустоши, когда содрогнулись болота, ветер поднялся лютый, и я поняла, что беда случилась. Домой бегла бегом. А тропа, которая прежде крепка была, норовила под ногами провалиться. Я крепила ее обманную силой своею и боялась, что не успею. Успела. Гляди». Вновь провела она над лужей квасу. Глянула я и обомлела. Вот деревня стоит, без тына, без оградки малая. Отвыкли они отгораживаться, не чуяли беды. Оттого и ветра порыв пролетел по узкой улочке, разметал сор, распугал ленивых кур, а следом потекла вода. Мутная, зеленоватая, она поднималась неспешно, будто знала, что некуда им деваться, людям, по воле своей пришедшим. Она подходила под самые стены домов, и хозяева их выглядывали, чтобы своими глазами увидеть, и вправду топит. Они не боялись. Они были уверены, что отныне и вовек все будет прежним порядком. И потому стояли да глядели на воду, чухали бороды, переговаривались. А давешний староста поспешал к дому ведуньи. «Поспеши, матушка, помоги!» Только зря стучал он в ворота. Те тоже затопило. И хуже, что вода не думала останавливаться. Выше и выше, к окнам и над окнами. Несла щепу и мелкий сор. И кто-то плакать стал, кто-то кричал, а в той воде зазмеились зеленые худые тени, кикиморы. Они, получивши воли, кинулись к селению, от которого сытно пахло человечиной, и облепили стены, и взобрались на крыши, налетели стаею плакуши, заголосили души, выматывая. Тяжкими бревнами приплыли топленники, страшенные, как смертный грех. Глядеть на это было жутко, но я глядела, не смела отвести взгляда. «Я пришла, когда деревня уже почти, я стала звать. Надежа учил, и я стала звать. Я готова была на все, лишь бы остановить. Не скажу, что не думала сбежать. Думала, у меня получилось бы уйти, но... Он не отзывался на мое слово, сначала, а после. Хозяин вод выплыл огроменною корягой, кривою и скособоченной, растопырившей гнилые коренья. Из той коряги на меня пахнуло гнилью, зашевелилась она, распрямилась и встал. Нет, не человек, человечьего в нем было на медяшку. Две руки корявые и длинные, с плеч могутных свисают до самой земли, пальцы горстью сложены, шевелятся, а меж ними белесая мелькает, будто черви копошатся. Кожа кора чешуёю, голова приплюснута и зубаста, глазьев в ней множество, и все-то горят огнем. Сказал он, что залог я не сумела сберечь, а потому отныне и я, и все село принадлежим ему. И, стало быть, сотворит он с нами то, что нужным сочтет. А следом за хозяином поднимались из мути болотной его жены. Они выходили, как ушли, молоды и красивы, только мертвы, глаза пусты, на губах улыбки. Жуть! Я заступила ему дорогу. Кто я такова? Знахарка обыкновенная, которой силу подарили, которая сама не ведала, что с этой силой делать. И кто он? Вот хозяин, болот повелитель. Ему меня было что муху, а не сумел. Я ведь книжицу эту прочла не раз и не два. Я помнила ее раз прекрасно, и одно заклятие. Тогда мне оно показалось выходом. Корчили рожи кикиморы, голосили бабы детей к себе прижимая. Мужики стояли молча, стискивали кто топор, кто вилы. Да только разумели не справиться, и медленно, будто во сне, шли к домам людским мертвые невесты. Поднялся ветер. Небо сделалось черным, будто не желало видеть, что сотворит нежить с проклятую деревней. Может, оно и по заслугам, да только ведунья вскинула руки к этому самому небу. Она была махонькой и вправду кукольную, будто, и сила, которая потекла с пальцев ее, разве хватит оной силы, чтоб со всеми управиться? Нет, она и не думала воевать. Я закрыла время. Я знала, что с этим заклятием управлюсь, что... Сила утекала, и отползла вода. Отступила нежить. Осклабился хозяин вот, руку поднял, жен своих отзывая. Развернулся и в багну вступил, которая только хлюпнула сытно. Я отдала всю свою силу, которая была, и хватила ее, только вышла, как вышла. Пересвята смахнула со стола лужицу. Сгинули мы, как и не было. Захочет кто выйти, и назад возвертается. Захочет что переменить, а оно не меняется, что мухи в сосновой смоле капошкаемся. И люди, которые по первости благодарные мне были, что спасла, значит, роптать стали. Может, оно и лучше, чтоб верная смерть. Уйдут души к божине, повинятся, глядишь и простит милосердная. А тут ни живые, ни мертвые. Жаль мне было их, не знаю, своею волей. Своею правдой жили, и кто ж виновен, что эта воля да эта правда кривыми стали? Если б я могла уйти, книгу вернуть, я знаю, что не сгинула та, я поддала ее хозяину, и он бы согласился, выпустил нас. Мутные глаза Пересвяты посветлели. Найди ее. Книгу? Агнешка мертва. Ушло и ее время, и наше, и невыносимо жить так, зная, что давно уже пора. Тяжко это, отпусти нас, все одно вернетесь. Квасные капли на полу поползли, растеклися, разлились не то лужею, не то цельную рекой, и самого полу не стало. Поплыло и лицо старухи, проглянуло сквозь него другое, знакомое до боли, а чье и не скажу. Шевельнулись губы, будто хотели сказать чего, упредить. Где одно село проклято, и другому счастья не станет, могилу найди и упокоиться с миром. Все мы упокоимся с миром. Я закрыла глаза, не желая видеть, как тону не то в квасу, не то в болоте. А как открыла, то и поняла, что проснулась. Лежу в постели своей, мокрая, что после лихоманки, и трясуся. А рядом хозяин сидит и чешет волосья. «Совсем ослабли, Заславушка», — сказал он вздыхаючи. «Может, и вправду не надобно тебе сия учеба?» «Может, и не надобно, да только она у меня и осталась».